нам вести горькие пришли, что зыбь орала в мертвой тине, что редки аисты на Украине, моздокские незвонки ковыли, и в светлой саровской пустыне скрипят подземные рули. К нам вести горькие пришли, что больше нет родной земли. Автор этих стихов, русский поэт Николай Клюев, был арестован в 1934 году и погиб в сибирской ссылке в 1937. Стихи эти сохранились только в архиве УГПУ. 20 век с угрожающей апокалиптической реальностью поставил вопрос о смысле существования человечества на Земле. Социалистический конец света был осуществлен в России. Десятки миллионов русских людей погибли во имя и ради светлого будущего. В конце 1917 года большевики взяли власть. Началось беспощадное, кровавое воплощение в жизнь утопической теории мировой революции, построение социализма. Страна была обречена на революционный террор. Террор по схеме Великой Французской революции. Террор без пощады. Террор без суда и следствия. В государственных архивах хранятся многочисленные документы, запечатлевшие ту эпоху. Одним из таких достоверных исторических свидетельств является письмо, которое находится в Государственном архиве Российской Федерации. Фонд 1781, опись 1, дело номер 20, листы 8 и 9. Подлинник. Рукопись. Прочтем эти строки поистине, начертанные слезами русского человека, вернутого в кровавую смуту Великого Октября. Граждане, граждане, бедные и богатые, восстановим и мы между собою братские христианские отношения и подадим друг другу руки. Не мы ли, не наши ли дети вместе были в окопах и перевязывали друг другу раны? И дети бросали нежные постельки, шли вместе на защиту Родины. Не мы ли содержали лазареты, покоили раненых? Было с чего. Шили белье, собирали всякую одежду, кто что мог. Противогазовые маски. Все шло от наших рук. Помещики, священники, монахи и монашки. И весь русский народ шли рука об руку на пользу Родины. Неужели таких людей нужно допустить разграбить? Помещики дают нам зарубить. Священники нас крестят, венчают, хоронят. В монастыри наш религиозный народ любит ходить на богомолье. Мы все одни одним нужны. Просим не отбирать и не разорять наш русский народ. Пусть пользуются и живут, чтобы не текли слезы свободных граждан. Пусть довольны будут тем, что имеют. В Китае так мало земель, а и то друг друга не грабят. Просим поддержать славу русского народа. Да не будет у нас партий, но будут все равные равноправные граждане свободной России. Как раньше уважали чужую собственность, будем и теперь. Не ударимся в грязь лицом. Пусть наши враги не смеются с нас. Просим разослать по властям и успокоить народ, граждане свободной России. Просим, товарищи, чужую собственность не трогать, если кто взял, возвратить, чье было обратно, извиниться. У нас еще много земель, кроме помещичьих и монастырских. Мы бывали на заработках и видели. Есть удельные и казенные имения. Почему не отдать народу Екатеринославской, Херсонской, Орловской губерний? Дать списки по властям, кто желает большего. Продай свое и получи в казенные или удельные имения. Но не Елисейскую губернию, где не зреет картофель. Туда для торговли отправить евреев. Просим обратить внимание на наше заявление. Тогда, если так вы распорядитесь, все сословия будут довольны. Да здравствует русский народ, и все будут довольны. Служащие граждане, но честные, несколько тысяч народа подписались, православные христиане, на пользу нам и Родины. Письмо было отправлено в 1917 году в адрес высшего органа тогдашней власти. Ответом новых правителей России стали концлагеря, расстрелы, насилие, казни. Главным орудием уничтожения великой христианской страны стала чрезвычайная комиссия, ЧК. Орудие тотального террора. Безжалостная машина смерти, управляемая жрецами революции. ВЧК – лучшее, что дала партия. Это слова Железного Феликса. Дзержинский утверждал: каждый коммунист должен быть чекистом. В письме 27 мая 1918 года председатель ВЧК сообщал о своей деятельности. Работа и борьба адская. В газете «Красный террор» от 1 ноября 1918 года за подписью заместителя Дзержинского Латеса, настоящая фамилия Судрапс, была опубликована своего рода программа большевиков. В ней говорилось: «Мы не ведем борьбы против отдельных лиц. Не ищите доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти. Первый вопрос – какого он происхождения, воспитания, образования или профессии? Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность красного террора. Требуется не наказание, а уничтожение». Когда в свое время на Лубянке обсуждались принципы действия карательных органов социалистической власти, предложенные Латесом, чекист Мизикин предельно упростил смысл и задачу социальных преобразований. К чему даже эти вопросы о происхождении и образовании? Я пройду на кухню и загляну в горшок. Если есть мясо, враг народа к стенке. Один из московских профессоров, поместивший свои воспоминания в первом томе архива русской революции, скрывший по вполне понятным причинам свое имя под псевдонимом Донской, писал: «В советских известиях было напечатано разъяснение по поводу одного расстрела. Обыск показал квартирную обстановку типичного спекулянта. Были обнаружены крахмальные воротнички и галстуков. 6 штук. В Петербурге во главе ЧК стоял Петерс. Свое вступление в должность он отметил немедленным расстрелом без суда и следствия более 1000 человек, трупы которых были брошены в Неву. В дальнейшем кровавый Петерс получил повышение, переведен в Москву. В Москве его помощницей стала чекистка Краузе, женщина-зверь, известная изощренным садизмом при пытках. Один из очевидцев перемен, происходивших в России тех лет, товарищ обер-прокурор Синода, князь Живахов, в своих воспоминаниях сообщает: она издевалась над своими жертвами, измышляла самые тонкие виды мучений, преимущественно в области половой сферы. Объектом ее мучений были главным образом юноши. Никакое перо не в состоянии передать, что эта сатанистка проделывала над ними. Пытки длились часами и прекращались только тогда, когда корчившиеся в страданиях люди превращались в окровавленные трупы. Ее достойным помощником был чекист Орлов, извращенный садист. Только в Москве он расстрелял несколько тысяч детей. Кстати, об Александре Орлове. Под таким псевдонимом скрывался Лейба Фельдбин. Другом этого Орлова Фельдбина был известнейший советский поэт-романтик Михаил Светлов. Настоящая фамилия Шейкман. Светлов Шейкман совершенно искренне, поэтически воспевал революцию. Вот его стихотворение «Пирушка». «Хорошо нам сидеть за бутылкой вина и закусывать мирным куском пирога. Пей, товарищ Орлов, председатель ЧК. Пусть нахмурилось небо, эти звезды разбиты ударом штыка. Эта ночь беспощадна, как подпись твоя. Приговор прозвучал, мандолина поет, и труба, как палач, наклонилась над ней. Не чернила, а кровь запеклась на штыке. Пулемет застучал. Боевой Ундервуд». Какой поэтический образ. Пулемет — пишущая машинка революции. Так кровью тысяч русских людей впечатлилась история страны Советов. Но читаем далее. Светлов Шейкман обращается к Орлову Фельдбину. «Расскажи мне, пожалуйста, мой дорогой, мой застенчивый друг, расскажи мне о том, как пылала Полтава, как трясся Джанкой, как Саратов крестился последним крестом. Ты, кто руки свои положил на Бахмут, эти темные шахты благословив». Дорогой и застенчивый для Светлова Шейкмана Орлов Фельдбин сеет ужас в Полтаве и смерть в Саратове. Товарищ Орлов Фельдбин на шахты простер руки, обогренные кровью тысяч невинных жертв, погрузив эти шахты во тьму. Что это за благословение, приносящее смерть и мрак? Светлов Шейкман поэтически воспевает благословение председателя ЧК. Но так, возлагая руки, совершает благословение раввины. Это благословение смерти, благословение тех, кто ненавидел Христа и распял Россию, кто, захватив власть, начал по предписаниям социалистов прошлого строить светлое будущее на 1/6 части суши. Нельзя не упомянуть о дальнейшей судьбе Александра Орлова, урожденного Лейбы Фельдбина. В 1938-м он сбежал из СССР и уже из-за рубежа обличал Сталина как кровавого злодея, вина которого, по Фельдбину, заключалась в том, что он, Сталин, изменил делу революции. Это главная идея книги Фельдбина, которую он назвал весьма характерно «Тайная история сталинских преступлений». Кстати, агентурные сведения о сбежавшем Орлове содержат сообщение, что Орлов Фельдбин усердно посещал в Америке синагоги. Об этом пишут Костелло и Царев в своей книге «Роковые иллюзии» из архивов КГБ «Дело Орлова». Но, может быть, Орлов Фельдбин был исключением, а остальные чекисты имели чистые руки, горячие сердца и холодные головы. Одним из главных чекистов при Дзержинском был Александр Эйдук, член коллегии ВЧК. Бывший торгпред Латвии Соломон рассказывает: Как-то Эйдук засиделся у меня до 12 ночи. Мы сидели у письменного стола. Вдруг с Лубянки донеслось: «Заводи машину!» Загудел мотор грузовика. Эйдук застыл на полуслове. Глаза его зажмурились, как бы в сладкой истоме. И каким-то нежным и томным голосом он произнес, взглянув на меня: «Наши работают». «Кто?» «Наши. На Лубянке», — ответил Эйдук, сделав указательным пальцем правой руки движение, как бы спуская курок револьвера. «А разве вы не знали?» — с удивлением спросил он. «Ведь каждый вечер в это время выводят в расход». Какой ужас вырвалось у меня. «Нет. Хорошо». Томно, с наслаждением в голосе, точно маньяк в сексуальном экстазе, произнес Эйдук: «Эта кровь полирует». В России зверствовала советская социалистическая власть. Бывший следователь киевского ЧК Михаил Багиросов вспоминал на страницах своей книги, вышедшей в 1925 году в Праге: «Чекисты производили обыски и аресты, неприкрыто грабя население. Служба превратилась в непрерывный кутеж, сопровождаемый изнасилованием женщин и истязанием арестованных. В Киеве порядок новой власти обеспечивал товарищ Лацис. Прежде всего, советская власть провозгласила своей целью, как они выражались, искоренение русского национализма. С памятника Богдану Хмельницкому коммунары сбили историческую надпись: «Волим под царя московского православного. Богдану Хмельницкому великая и единая Россия». ЧК открыла список своих жертв убийством 68 видных деятелей российской культуры и науки, причем все они были расстреляны даже без обвинительного приговора, в порядке красного террора, именно как русские националисты. В помещении киевской ГУПЧК на Елизаветинской улице, рядом с хранилищем реквизированных ценностей, чекисты организовали коммунистический клуб, ресторан с развлечениями, особую коммуну, где все перероднились и переболели венерическими болезнями. В этом древнем городе, матери городов русских, существовало около полусотни чрезвычаек, наиболее страшные – три. На Екатерининской улице, на Институтской и на Садовой. Каждая имела свой собственный штат сотрудников, точнее, палачей. Особой жестокостью отличались товарищ Вера и ее соплеменница Роза Шварц. В одном из подвалов был устроен некий чекистский театр с расставленными креслами для зрителей и сценой. Роза Шварц лично убила на этой кровавой сцене несколько сот человек, которых по очереди предварительно втискивали в деревянный ящик с отверстием для головы, и в этот ящик стреляли, как в тире. Но это было их обычным занятием. Роза Шварц и товарищ Вера любили выкалывать иглами глаза своим жертвам или выжигать их папиросой. В Киеве жители шепотом рассказывали о приказе Розы Шварц, который часто завершал невыносимые пытки, совершаемые этим чудовищем: «Залей ему глотку горячим оловом, чтобы не визжал, как поросенок». Приказ выполнялся буквально. Особую ярость Розы Шварц и товарища Веры вызывали те, у кого находили нательный крест. После невероятных глумлений над христианской верой они выжигали крест на груди и на лбу своих жертв. Расстреливали в ВУЧК, в особом отделе 12-й армии, в ГУПЧК, в Горчика, в многочисленных комендатурах ЧК, которых только на Елизаветинской улице было 5. Расстреливали обычно ночью или утром, а в полночь к зданиям ЧК подъезжали специальные подводы. Как-то одному из возчиков стало дурно при виде очередной груды трупов, вываленных на телегу, и он зашатался. Комендант Угаров, сменивший сошедшего с ума на расстрелах фраермана, выхватил револьвер и заорал: «Что воротишь морду? Хочешь рядом с ними лежать?» комендант ВУЧК, так сокращенно именовалась всеукраинская чрезвычайная комиссия, Анохин, признался однажды сестре милосердия: «Спать не могу. Всю ночь мертвецы лезут». А вот слова одного из палачей Харьковской ЧК. «Мучился, да товарищ научил выпить стакан крови человеческой. Выпил, сердце как каменное стало». Все это рассказывали сестры милосердия доктору Юрию Ладыжинскому, председателю комитета Российского Красного Креста, составившему доклад о деятельности ЧК в Киеве. Этот страшный документ датирован 14 февраля 1920 года. Сестрам милосердия в течение 7 месяцев было разрешено оказывать помощь заключенным в тюрьмах ЧК. Доклад доктора Ладыжинского был опубликован в 6-м томе Русского архива в Берлине в 1922 году. 30 августа 1919 года большевики спешно оставляли город. Еще рвались снаряды. Отходя, Днепровская флотилия большевиков в бессильной ярости обстреливала киевские церкви. Киевляне бросились к раскрытым дверям ЧК отыскивать родных. Зрелище, представшее их глазам, было жутким. Екатерина Гауг рассказывает. Сильный трупный запах ударил в лицо. Все стены забрызганы кровью. Пол на несколько вершков сплошь залит кровью. На полу, точно на прилавке мясной лавки, лежали человеческие мозги. Посреди углубления стоял громадный сруб дерева, весь окровавленный. На нем шашка, тоже вся в крови. На стене огромная петля, кусок железа. Орудие для пыток каленым железом. Другой очевидец дополняет. Рядом печь, в которой еще дымились угли. Гвозди. Какие-то особые, никогда мной не виданные ножи, вроде докторских. Все было покрыто клочьями мяса и запекшейся кровью. Потом, осматривая трупы, я видел руки с облезшим отваренным мясом и голыми костями вместо пальцев. Видел трупы совершенно без кожи и с кожей, оставленной в виде погон и лампасов, с отрубленными и вырезанными частями тела. Все это были следы следствия. Сад во дворе Горчака представлял собой сплошную братскую могилу. Трупы, трупы, без конца трупы. У всех решительно головы раздроблены, чтобы труп не был опознан. Екатерина Гаук продолжает. При нас был откопан труп девушки 17 лет. Совершенно нагая лежала эта девушка, почти ребенок перед нами. Голова ее изувечена до неузнаваемости. Все тело в ранах и кровоподтеках. А руки? Эти руки носили следы дикого зверства. С них до локтей снята кожа и белела пристегнутая бумажка. На ней было написано «Буржуазная перчатка». Так было по всем отделениям всеукраинской и губернской ЧК в Киеве. На Садовой, Екатерининской, Елизаветинской, Институтской, Пушкинской улицах. Так было в Одессе и Харькове. Так было везде. На территориях Великой и Малой Руси, где торжествовал победу социализм. После изгнания большевиков из Харькова в подвалах чрезвычайки было обнаружено множество так называемых «перчаток». Так называлась содранная с рук вместе с ногтями кожа. В харьковской чрезвычайке, во главе которой стояли товарищ Эдуард и бывший каторжник Саенко, практиковалось сдирание кожи с живых людей. Для чего их сначала ошпаривали кипятком, потом делали надрезы на шее, вокруг кистей рук, и щипцами сдирали кожу. Раскопки ям, куда сбрасывались замученные жертвы харьковской ЧК, обнаружили на трупах следы какой-то чудовищной операции пытки над половыми органами, сущность которой не могли определить даже хирурги. Чекисты применяли одну из китайских пыток по своей мучительности, превышающей человеческое воображение. На трупах бывших офицеров вырезаны или выжжены на плечах погоны, на лбу пятиконечная звезда, на груди орденские знаки. Были отрезаны ноги, уши, губы. На женских трупах отрезанные груди. Масса раздробленных, аскальпированных черепов, содранные ногти с продетыми под ними иглами и гвоздями, отрезанные пятки. В Одессе свирепствовали чекисты Дейч и Вихман. Среди их сотрудников были китайцы и даже негр. Он специализировался на особой пытке – вытягивании жил. В Вологде свирепствовал Кедров Цедербаум, воспроизводя в точности то, что творили французские революционеры в Нанте. По его приказу людьми набивали баржи, которые выводили на середину реки и топили, ускоряя казнь пулеметными очередями. Его надежной помощницей в этой человеческой бойне стала жена. До революции в одном из уездных городков Тверской губернии жила некто Пластинина. Имела самую гуманную профессию медика. Но в 17-м ее, как тогда говорили сами о себе эти герои, призвала революция. И фельдшер Пластинина перестала скрывать свое настоящее имя. Ревекка Майзель. Вместе со своим очередным мужем, Кедровым Цедербаумом, она отправила на тот свет, борясь за светлое будущее, тысячи жителей Вологды и Архангельска. Древнее и славное село Холмогоры, родину Ломоносова, они превратили в кладбище. Бывшая Пластинина, Ревекка Майзель, лично застрелила 87 пленных офицеров, 33 местных жителя и руководила уничтожением 500 беженцев. Загнав в баржу, их хладнокровно утопили. В Воронеже чрезвычайка практиковала чисто ритуальные способы казни. Людей, осужденных на казнь, бросали в бочки со вбитыми остриями внутрь гвоздями. И бочки скатывали со склонов оврагов. В Полтаве, упоминаемым Светловым Шейкманом, неистовал чекист Гришка. Он лично распорядился посадить живьем на кол арестованных монахов. Таким же образом в Ямбурге были казнены все плененные на Нарвском фронте офицеры и солдаты. Живахов сообщает, трупы этих великомучеников являли собой потрясающее зрелище. Почти у всех от боли глаза вышли из орбит. В Симферополе чекист Ташикин заставлял свои жертвы проходить мимо него совершенно голыми, оглядывал их со всех сторон, а затем ударом сабли отрубал часть тела. Истекая кровью, несчастные просили пристрелить их, но Ашикин хладнокровно подходил к каждому, сам выкалывал им глаза и лишь затем приказывал отрубить голову. «В Севастопольском порту, — пишет князь Живахов, — были места, куда водолазы отказывались спускаться. Двое из них, после того, как побывали на дне, сошли с ума. Когда третий решился совершить погружение, то, выйдя, рассказал, что видел целую толпу утопленников, привязанных за ноги к большим камням. Течением воды их волосы и руки приводились в движение. Среди этих трупов был священник в рясе. Его руки вздымались волнением воды. Он как будто произносил ужасную речь». В Алупке чекисты расстреляли 300 больных и раненых, подвергая их невыносимым истязаниям. Заживающие раны, полученные на фронте, вскрывали и засыпали солью, грязью и известью, и заливали спиртом или керосином. Затем следовали пытки и убийства. Татарское население, ошеломленное бойней, увидело в такой бесчеловечности наказание Божие и приближение конца света. Потрясенные происходившим, татары-мусульмане наложили на себя трехдневный пост. В Крыму, по газетным сообщениям того времени, было расстреляно и замучено более 33 тысяч человек. Эту задачу выполнял Белла Кун, заявивший, что Крым на 3 года отстал от революционного движения, и поэтому Крым Нужно одним ударом поставить вровень со всей Россией. Для справки, Бэйла Кун. Венгерский революционер, настоящая фамилия Коган. После неудачной венгерской революции сбежал в Австрию, где оказался в сумасшедшем доме. В результате переговоров кремлевских большевиков с правительством Австрии Бэйла Кун Коган был отправлен в СССР, став ответственным работником Коминтерна. В Крыму Бэйла Коган Кун орудовал вместе с Розалией Самуиловной Самуиловой, известной как Роза Землячка. В революционном кошмаре, опустившемся на Россию, принимал самое активное участие другой венгерский герой, известный как Имре Надь. На самом деле Гроц. Этот Имре Гроц, впоследствии Имре Надь, в 1918 году находился в команде особого назначения ЧК и принимал участие в убийстве царской семьи. Об этом рассказывает, ссылаясь на документы, Луис Маршалка в своей книге «Захватчики мира». Ныне останки этого пламенного революционера, венгерского Берии, покоятся усыпанные цветами на площади героев в Будапеште. Дело социализма живет и побеждает в свободной демократической Венгрии. Как ни ужасное описание террора, погрузившего Россию во мрак, они бледнеют перед тем, что творили эти чекисты в Сибири. Там, кроме упомянутых злодеяний, практиковалось следующее. В цветочный горшок сажали крысу и привязывали горшок к животу или нижней части туловища. Через небольшое отверстие на дне горшка пропускали раскаленный железный прут, которым крысу прижигали. Спасаясь от прута, крыса прогрызала себе выход, разрывая внутренности живого человека, и вылезала с противоположной стороны, прогрызая себе выход в спине или боку обезумевшего, залитого кровью живого человека. Многие задавали себе вопрос, чем объяснить самую возможность такого неслыханного зверства, такой дикой, непонятной нормальному человеку злобы, охватившей самый богобоязненный, самый кроткий и простодушный народ в мире, каким всегда был русский, православный народ, всепрощающий и смиренный. Может быть, ад, объявший русскую землю, был каким-то массовым омрачением, охватившим страну и людей? Нет. Это было не наваждение и не массовое помешательство. Это была социалистическая революция по точным планам пламенных социалистов-богоборцев, человеконенавистников, служителей и жрецов сатаны. При сколь-нибудь основательном изучении истории страны Советов исследователь непременно обратит внимание на тот непропорционально большой процент, который занимали в органах новой власти иудеи. Это общеизвестный факт, который, естественно, разные люди оценивают по-разному. Однако этот факт неоспорим. Не так давно были впервые изданы воспоминания российского дипломата Георгия Николаевича Михайловского, сына известного дореволюционного писателя, вошедшего в русскую литературу под псевдонимом Гарин. В своих воспоминаниях Георгий Михайловский сообщает о своей встрече и разговоре с одной из следователей ЧК, еврейкой. Она с откровенностью объяснила, почему все чрезвычайки находятся в руках иудеев. «Эти русские... мягкотелые славяне и постоянно говорят о прекращении террора и чрезвычаек. Мы, евреи, не даем пощады и знаем, как только прекратится террор, от коммунизма и коммунистов никакого следа не останется». Так с государственностью Д'Антона рассуждала провинциальная еврейка-чекистка о том, на чем именно держится успех большевиков. Так заключает свой рассказ Михайловский. «Да, Эти люди не испытывали ни малейшей жалости к России и ее народу. Троцкий в своей статье о Льве Толстом писал: «Она, в сущности, бедна. Это старая Русь со своим столь обиженным историей и дворянством, не имевшим гордого сословного прошлого. Стадное, полуживотное существование ее крестьянства до ужаса бедно внутренней красотой, беспощадно деградировано. Жизнь его протекала вне всякой истории. Она повторялась без всяких изменений, подобно существованию пчелиного улья или муравьиной кучи». В другой своей работе «К истории русской революции» Троцкий утверждал: «Русская культура не внесла ничего существенного в сокровищницу человечества». Конечно, руководящая роль иудеев в русской революции, если и не сразу, то довольно скоро стала полной очевидностью для многих. 1 ноября 1918 года был предательски убит талантливый полководец Иван Сорокин. Он воевал на стороне большевиков, прельщенный лозунгом о счастье трудового народа. Прозрение наступило, когда Сорокин увидел методы властительства героев революции. Он начал бороться с теми, кого считал врагами русского народа. 13 октября 1918 года Сорокин арестовал председателя ЦИК Кавказской республики, товарища Рубина, его заместителей Дунаевского и Крайнего, члена ЦИК Власова и начальника ЧК Ржанского. Все, кроме Власова, были в тот же день расстреляны. 28 октября советская власть объявила Сорокина вне закона. 1 ноября он был убит. Следствие установило, цитируем: «Сорокин ненавидел евреев, возглавлявших кавказскую власть». Такая же судьба постигла Думенко. Подчиненному Думенко был главный кавалерист страны Советов Семен Будённый. После убийства Думенко военные заслуги казненного приписали понятливому Будённому. 24 февраля 1920 года Думенко был арестован вместе со своим штабом и затем расстрелян. Смертельную вину зафиксировал первый пункт приговора. Проводил юдофобскую и антисоветскую политику. Обзывал руководителей Красной Армии жидами. Трибунал Республики получил указание Троцкого осудить и расстрелять Думенко, что и было сделано. 30 августа 1919 года во время боя пулей в затылок убит Щерс. Причина была все та же. Незадолго до этого член Реввоенсовета Юго-Западного фронта Аралов лично доложил Троцкому: «В частях дивизии Щерса развит антисемитизм». Приговор Щерсу привел в исполнение политинспектор Реввоенсовета одесский единоверец Троцкого Танхель Танхелевич. В ряду этих казненных самым известным был командующий 2-й конной армией Миронов. Миронов, как и все вышеупомянутые, конечно, не был контрреволюционером. Он просто не смог мириться с уничтожением своего народа. 31 июля 1919 года Миронов писал Ленину: «Большинство коммунистов не может отличить пшеницу от ячменя, хотя и с большим опломбом во время митингов поучает крестьянина ведению сельского хозяйства. Я все же хочу остаться искренним работником народа, искренним защитником его чаяний. Социальная жизнь русского народа должна быть построена в соответствии с его историческими, бытовыми и религиозными традициями и мировоззрением. А дальнейшее должно быть предоставлено времени». 13 сентября 1919 года Троцкий отдал приказ, в котором говорилось: «Как изменник и предатель Миронов объявлен вне закона. Каждый гражданин, которому Миронов попадется в руки, обязан пристрелить его, как собаку. Смерть предателю». Несмотря на громкие победы Миронова над Врангелем, в 1920 году он оказался в бутырской тюрьме, где и был убит. Буквально согласно приказу. Расстрелян, как собака, из-под тишка. Убийца не был обнаружен. Может быть, со временем положение в России изменилось? Обратимся к весьма и весьма авторитетному в иудейских кругах идеологу сионизма Жаботинскому. В своей статье «Антисемитизм в Советской России» он гордо писал: «В Москве до 200 000 евреев все пришлый элемент». А возьмите телефонную книжку и посмотрите, сколько в ней Повзнеров, Левиных, Рабиновичей. Телефон – это свидетельство или достатка, или хорошего служебного положения. Эта статья Жаботинского отражает реальное этнографическое положение в Москве на рубеже 20-х и 30-х годов. Но, может быть, эти сведения не вполне точны? Возьмем справочник населения Москвы, составленный Морицем Яковлевичем Выдро. Согласно статистике, в 1912 году в Москве проживало 6400 евреев, а в 1933 году их было 241 700 человек. За 20 лет их стало в 40 раз больше, чем до революции. Причем население Москвы за эти два десятилетия увеличилось в два раза. С 1 618 000 до 3 663 000. А вот строки из семейной хроники Инны Гайстер. Дом правительства. Прожила я в нем 6 лет. Но родилась я не там, а в общежитии Института красной профессуры. Потом в этом здании разместился Институт международных отношений. Это рядом с Крымским мостом. Папа окончил Институт красной профессуры. Папа и мама познакомились в Гомеле. Когда папу в 18-м году послали на подпольную работу в Одессу, он скрывался в семье учителя чистописания еврейского сиротского дома Мирона Ильича Лобшица. Семья была большая, 4 сына и 4 дочери. Все дети стали педагогами, музыкантами, врачами. Папа там очень сдружился со своими погодками, Идочкой, Сарочкой и Абрамчиком. Дружба возобновилась уже в Москве, куда в начале 20-х перебрались Ида, Сарочка и Абрам. В 19-м папа работал в Гомеле редактором газеты «Полесская правда». На следующий год папа перебрался в Москву. Мама тогда работала в ЦК профсоюза швейной промышленности. В 28-м году папа работал уже в Госплане. В 32-м году папа работал уже замом Куйбышева по сельскому хозяйству. Мы переехали в знаменитый дом правительства, построенный специально для высшего эшелона партийной и государственной власти. А до этого дедушка Сруль и бабушка Софа жили на Садово-Триумфальной. С ними жил самый младший брат папы, Изя. Одновременно с нами в дом правительства переехал брат папы Сюня с женой Фаней Сауловной. Сюня работал начальником управления грузовых перевозок у Кагановича. Осенью 33-го я пошла в школу. Она находилась на Софийской набережной, прямо напротив Кремля. Муня Израилевна, моя первая учительница, была удивительный человек. Моя подруга Инна Вайсер до сих пор вспоминает, как Муня Израилевна играла с нами. Мама была старшей в семье Каплан. После Октябрьской революции она оказалась в Москве, вступила в партию, теперь она работала экономистом в Наркомтяжпроме. Вслед за мамой в Москву перебрались почти все ее братья и сестры. Самой умной из сестер была Липа. У Липы было полно ухажеров. В их числе папин аспирант, долговязый Миша Суслов, наш будущий черный кардинал. В нашем доме Липа познакомилась с венгерским коммунистом Бело Ландером и вышла за него замуж. Второй раз она вышла за Наума Яковлевича Рабиновича. У них родился сын Алик, будущий кинорежиссер Мита.